но этого не потребовалось. Ветка яблони хрустнула. В окнах, выходящих в сад, загорелся свет, и голос в жестянке произнес: «Альфа, я Браво-2. Если верить кредитной карточке, этого парня зовут Од Эйнар Лиллебустад». Отто всей тяжестью тела откинулся на спинку кресла. «Ничего, ребята», — сказал Воллер, — «он еще может прийти. А, Харри?» Паскудник Харри не ответил. Молчание прервал писк его телефона. Мариус Велланд смотрел на два чистых листа бумаги, которые он достал из конверта. «Ближайшие родственники?» — осведомился незнакомец. В горле встал ком. Мариус хотел ответить, но голос не слушался. «Я не стану тебя убивать», — заверил курьер. «Если будешь делать, как я скажу». «Мама и папа», — прошептал Мариус. Это прозвучало как безнадежный сигнал о помощи. Незнакомец попросил его написать на конверте их имена и адрес. Имена. Такие знакомые. И Бёфьорд. Закончив, Мариус увидел, что буквы получились неровные, дрожащие. Велокурьер начал диктовать письмо. Мариус безвольно водил ручкой по бумаге. «Привет. Замечательная новость. Я уезжаю в Марокко с Георгом, марокканским студентом, с которым подружился в Осло. Будем жить у его родителей в горном городке под названием Хассане. Меня не будет 4 недели. С мобильной связью там, похоже, проблематично. Попробую написать, хотя Георг говорит, что с почтой тоже так себе. Но обязательно свяжусь с вами по возвращении. Удачи». «Подпись?» «Мариус», — сказал Мариус. «Пиши, Мариус». Незнакомец попросил его положить письмо в конверт, а конверт — в рюкзак. «На втором листе напиши так: вернусь через 4 недели. Дата и Мариус. Вот так. Благодарю». Мариус сидел в кресле, опустив голову. Незнакомец стоял прямо за спиной. Порыв ветра тронул занавеску. Истерично свистели птицы. Незнакомец подался вперед и закрыл окно. Теперь в комнате слышалась приглушенная мелодия из аудиоцентра на книжной полке. «Что за вещь?» — спросил он. «Like a blister in the sun», — ответил Мариус. Ее он поставил на повтор. Она ему нравилась, и он написал самый хороший отзыв с теплой иронией. «Я слышал ее прежде», — сказал незнакомец, и, отыскав нужную кнопку, увеличил громкость. «Вот только не помню где». Мариус поднял голову и посмотрел из окна на притихшее лето, на зеленый газон и березку, словно махавшую ему на прощание. В оконном отражении он увидел, как незнакомец поднимает пистолет и наводит на его затылок. «Let me go wild», — визжали маленькие колонки. Незнакомец снова опустил пистолет. «Извини. Забыл снять с предохранителя. Вот так. Like a blister in the sun». Мариус зажмурился. Ширли. Он думал о ней. Где она сейчас? «Вспомнил», — сказал незнакомец. «В Праге. Кажется, группа называется Violent Femmes. Моя любимая взяла меня с собой на концерт. Они не слишком хорошо играют, как ты думаешь?» Мариус уже открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент пистолет сухо кашлянул, и никто так и не узнал его мнения. Отто смотрел на экраны. За его спиной Фолькейт на своем разбойничьем языке беседовала с Браво-2. Паскудник Харри достал мобильный телефон, говорил коротко и мало. «Наверняка позвонила страшненькая дама, изнывающая без мужской любви», — подумал Отто и навострил уши. Воллер вообще ничего не говорил. Сидел, грыз кулак и смотрел, как уводит Отто Эйнера Лиллебустада. Без наручников, без всяких подозрений, без сенсаций. Отто тоже смотрел на экраны, потому что у него возникло ощущение, будто он сидит у атомного реактора. Снаружи ничего не ясно, но внутри кипит такое, с чем не хочется вступать в тесный контакт ни за что на свете. И он внимательно смотрел.